Мальчик сложил письмо и убрал в карман, поцеловал ледяной лоб матери. Потом прошел вдоль книжных полок, проводя пальцем по переплетам. «Когда умирает мама, это как пожар в библиотеке», — говорила она. Он вышел из комнаты твердым шагом, как она его учила. Уходя, мужчина не должен оглядываться. Артур спустился в сад. От утренней росы исходила мягкая свежесть. Ребенок подошел к розарию и встал на колени. «Она ушла, она больше не будет подрезать вам стебли. Если бы вы знали, — сказал он, — если бы только вы могли понять». Ветер заставил цветы ответить движением лепестков. Тогда и только тогда он, окруженный кустами роз, дал волю слезам. Энтони издали наблюдал за этой сценой. «Ах, Лили, ты ушла слишком рано для него», — прошептал он. «Слишком-слишком рано. Артур теперь один, а кто, кроме тебя, умел входить в его мир? Если там, где ты сейчас, у тебя есть какая-то власть, открой ему двери нашего мира». День был самым долгим из всех, которые знал Артур. Поздно вечером Энтони сидел рядом с ним. И тот, и другой молчали. Они прислушивались к звукам ночи, погружаясь в воспоминания. Долгие минуты Энтони сидел неподвижно. Артур заснул на его плече, и он боялся разбудить мальчика. Только убедившись, что мальчик крепко спит, он поднял Артура на руки и отнес в дом. Лили ушла всего несколько часов назад, но в атмосфере дома уже ощущалась перемена. Отзвуки, запахи, оттенки словно подернулись дымкой, прежде чем совсем исчезнуть. «Воспоминания должны остаться навечно, такие мгновения должны застыть», — бормотал Энтони, поднимаясь по лестнице. Зайдя в комнату Артура, он положил его на кровать, не раздевая, прикрыл одеялом. Потом погладил мальчика по голове и вышел на цыпочках. Через несколько недель после смерти Лили Энтони запер все комнаты, оставив открытыми только две внизу, где собирался прожить остаток дней. Он отвез Артура на вокзал и посадил в поезд, который отвез мальчика в закрытую школу-пансион. Жизнь там была приятной, учителя уважаемы, иногда любимы. Артур принес с собой воспоминания, которые оставила ему мать, и заполнил ими свой мир до отказа. Он научился полноценно проживать каждый миг и вел себя так, как диктовали ему правила, усвоенные от Лили. Артур был спокойным ребенком. Став подростком, он сохранил тот же тип характера. А молодой человек, в которого превратился подросток, казалось, вообще не знал, что такое перепады настроения. Артур был нормальным учеником, не гениальным, не плохим. Оценки всегда были чуть выше среднего, кроме истории, где он блистал. Артур спокойно переходил из класса в класс и так до выпускного экзамена. Как-то июньским вечером в конце учебы Артура вызвала к себе директриса. Миссис Стеннард рассказала, как его мать, узнав, что поражена недугом, который неизбежно сводит в могилу, оставляя неясным только одно, какую отсрочку он даст вам, прежде чем унести с собой, приехала поговорить с ней. Это было за 2 года до смерти Лили. Она провела здесь долгие часы, вникая во все детали. Перед отъездом его мать доверила директрисе некоторые вещи, в том числе ключи, от дома в Кармеле, где он вырос, и от маленькой городской квартиры. До последнего времени эту квартиру сдавали в наем, но, согласно инструкциям, ее освободили ко дню совершеннолетия Артура. Деньги, полученные за аренду, были переведены на его счет, как и остатки сбережений, завещанных матерью. Сумма позволяет получить высшее образование и даже более того. Артур взял связку ключей, которую миссис Стеннард положила на стол. Брелком служил маленький серебряный шарик с бороздкой посередине и крошечной защелкой.